Супруги, любившие уединение. Зарубежная фантастика. Роман-газета, 1991 год, номер 15. Хулио Кортасар. «Маленький рай». Формы счастья очень разнообразны. И не следует удивляться, что жители страны, которой правит генерал Орангу, счастливы с того дня, когда в их кровь попадают золотые рыбки. Строго говоря, рыбки эти не золотые, а всего лишь золотистые. Но достаточно увидеть, как они сверкают, резвясь, и у тебя появляется неодолимое желание их иметь. Правительство сразу это поняло, когда некий натуралист поймал первых рыбок, и они стали быстро размножаться в благоприятной среде. Известная специалистам как Z8, золотая рыбка, необычно мала настолько, что, если представить себе курицу величиной с муху, то золотая рыбка будет величиной с такую курицу. Поэтому, когда жителю страны исполнится 18 лет, не составляет никакого труда ввести рыбок ему в кровь. Указанный возраст и процедура введения определены законом. Таким образом, все юноши и девушки с нетерпением ждут дня, когда их допустят в один из специальных медицинских центров. Они приходят туда в сопровождении семьи. К вене на руке присоединяют трубку. Она является частью прозрачного сосуда, наполненного физиологическим раствором, куда потом запускают 20 золотых рыбок. Облагодетельствованный и его семья имеют возможность всласть налюбоваться играми золотых рыбок в сосуде, пока те одна за другой, уже неподвижные и словно бы испуганные, крошечными брызгами света уходят в вену. За полчаса гражданин получает полный комплект золотых рыбок, а потом он удаляется, чтобы торжественно отпраздновать обретение им счастья. Если присмотреться повнимательнее, выяснится, что счастливы жители страны более благодаря работе своего воображения, нежели прямому соприкосновению с действительностью. Хотя увидеть золотых рыбок после введения их внутрь уже невозможно, каждый знает, они непрерывно обегают все огромное древо вены артерий, и любому в последние минуты перед сном кажется, что в чаше его сомкнутых век появляются и исчезают эти сверкающие искорки, так выделяющиеся своим блеском на красном фоне рек и ручейков, по которым они движутся. Особое волнение вызывает всегда мысль о том, что 20 золотых рыбок тотчас начинает размножаться, и потому житель страны представляет их себе бесчисленных и сверкающих во всех частях своего тела, как они скользят в голове, как приплывают в кончики пальцев, как скапливаются в больших бедренных артериях, в яремной вене, или как их с невероятной ловкостью проникают в самые укромные уголки тела. Наибольшую радость внутреннему взору доставляет образ периодического прохождения золотых рыбок сквозь сердце, потому что там наверняка есть крутые горки, озерца и стремнины, удобные для их игр и общения друг с другом. И, конечно, именно в этом большом и шумном порту золотые рыбки знакомятся, выбирают себе пару и соединяют с ней свою судьбу. Когда юноша или девушка влюбляются, они всегда убеждены, что и в сердце у него или у нее какая-нибудь золотая рыбка нашла себе пару. Даже некоторые, напоминающие щекотку ощущения, все объясняют спариванием золотых рыбок в соответствующих местах. Главные жизненные ритмы снаружи совпадают с таковыми же внутри. Разве можно представить себе счастье, исполненное большей гармонией? Картину омрачает лишь то обстоятельство, что время от времени какая-нибудь из золотых рыбок умирает. Хотя живут они подолгу, наступает, однако, день, когда одна из них гибнет, и тело ее, увлекаемое движением крови, в конце концов закупоривает переход из артерии в вену или из вены в какой-нибудь сосуд. Жителям страны хорошо известны симптомы, очень, вообще говоря, простые, становится трудно дышать, а иногда еще и кружится голова. Если такое происходит, сразу достают ампулу для инъекции, их специально держат дома на этот случай. Под действием содержимого ампулы мертвая рыбка за считанные минуты рассасывается, и кровообращение снова становится нормальным. Каждому официально разрешено использовать 3 ампулы в месяц, учитывая, что золотые рыбки размножаются очень быстро, и количество смертей их со временем увеличивается. Правительство генерала Орангу установило стоимость ампулы в $20, что в течение года по стране дает доход в несколько миллионов. Если иностранные наблюдатели рассматривают это как тяжелый налог, то жители страны воспринимают все совершенно иначе, потому что каждая ампула возвращает им счастье. Оплатить за счастье вполне справедливо. Когда речь идет о семьях без средств, это бывает очень часто, правительство предоставляет возможность приобретать ампулы в кредит, взимая при окончательном расчете двойную стоимость, что вполне логично. Если и при таких благоприятных условиях кто-то останется без ампул, он может обратиться к преуспевающему черному рынку, которому правительство, понимая нужды людей и желая им помочь, позволяет процветать для блага народа и нескольких полковников. Какое значение, в конце концов, имеет нищета, когда известно, что у каждого есть золотые рыбки, и золотых рыбок будут получать одно за другим все новые и новые поколения, и снова будут праздники, будут танцы, будут песни. Джеймс Баллард. Конец. Днем они всегда спали. К рассвету расходились по домам. И когда над расплывающимися валами соли всходило солнце, спасающие от зноя ставни были уже плотно закрыты, и из домиков не доносилось ни единого звука. Большинство жителей поселка были люди преклонного возраста, они быстро засыпали в своих хижинах. Но Грейнджер с его беспокойным умом и одним единственным легким после полудня часто просыпался и уже больше не засыпал, лежал и пытался, сам не зная зачем, читать старые бортовые журналы. Холлидей извлекал их для него из-под обломков упавших космических платформ. Между тем, как сделанные из металла стены его домика гудели и время от времени полязгивали. К 6 часам вечера зной начинал отступать через поросшие ламинариями равнины на юг,